«Нет, мама, нет! Прости меня!» Долго еще сидел в лесу Леня. Но домой он шел спокойный, готовый принять на свои плечи любой удар, лишь бы облегчить его макаки. Динка не выбежала к нему навстречу, но когда он подошел ближе, она грустно сказала: «Как долго тебя не было!» Леня сел с ней рядом. «Прости меня! Ты не виноват! Все равно это нужно было сделать!» — просто сказала Динка. И тогда, еще не веря своему счастью, он с благодарностью и сочувствием к освободившему ему место сопернику горячо сказал: «Он самый лучший парень из всех, кого я только знал!» «Самый лучший ты!» — тихо и благодарно ответила Динка. «Но он тоже был очень хороший. Почему был, макака? Он еще вернется! Мы никогда не забудем его!» Динка покачала головой. «Конечно, такой друг не забывается, но это уже потерянный друг». Губы ее дрогнули, но глаза смотрели спокойно и ясно. «Потерянные друзья не возвращаются», — тихо добавила она, как что-то глубоко продуманное в эти горькие часы одиночества. Глава 41. Памятный вальс. Весь день Динка была молчаливой, часто задумывалась, и Леня не знал, чем отвлечь ее от грустных мыслей. Вечером ему пришла в голову счастливая мысль. «А знаешь, что я придумал, макака? Пойдем-ка мы в лес к нашим индейцам». «Куда?» – оживилась Динка. «Ну, к этим, рваное ухо, меткий глаз и как их еще там зовут», — засмеялся Леня. «Пойдем, пойдем», — обрадовалась Динка. «Я тоже давно мучаюсь, что не иду к Иоське». «Ну, вот и хорошо, только ведь туда далеко, может, возьмем Приму?» «Нет, лучше пешком, я не устану, я никогда не устаю, если иду по делу. А ведь нам нужно все разузнать, куда жук отвезет Иоську и вообще все». «Надо с этими мальчишками разобраться», — задумчиво сказал Леня. «Познакомиться поближе». Динка ожила, заторопилась, завязала в платочек хлеб и вареную картошку, сбегала к Марьяне за молоком, налила в бутылку. Вышли на закате. Шли босиком, держа в руках сандалии. С дороги был виден лес. Стволы деревьев, освещенные заходящим солнцем, стояли как на пожарище. По обеим сторонам дороги простирались поля пана Песковского. На них уже не шумели налитые солнцем колосья. Хлеб был убран, и только еще кое-где на этих скучных стриженных полях кончали уборку. Издалека долетала песня. «Ой, летіли гуси с далекого краю, гай замутили воду тихому Дунаю». Стоя на дороге, Леня и Динка заслушались, но сзади затарахтела телега. «Рви васильки, Лень, будто мы просто гуляем. Нельзя, чтобы они догадались, куда мы идем». Она бросилась рвать вдоль дороги васильки. Но Леня, морщась, сказал: «Нехорошо это. Люди едут с работы, пыльные, усталые, а мы гуляем, рвем цветы. Некрасиво как-то получается». «Ну да, конечно, нехорошо», — согласилась Динка, пряча в траву свой букетик. «Но мы ведь тоже идем по делу, Лень». На телеге густо сидели девчата и бабы. Правил хлопчик в грязной вышитой рубашке. «Добрый вечер!» — приветливо поздоровались они. «Добрый вечер! Добрый вечер!» — весело откликнулись Леня и Динка. Девчата, подталкивая друг дружку и перешептываясь, лукаво поглядывали на Леню. В близких селах хорошо знали Динку и желали ей счастья, а после хождения к пану с просьбой о коровах особенно. «Да пошлет вам Господь!» — с чувством сказала пожилая женщина, с улыбкой глядя на Динку. «Спасибо, спасибо!» — закивала головой Динка. Лошадь пошла шагом. «А что, хороши хлеба нынче?» — степенно спросил Леня, идя рядом с телегой. «Добрые хлеба!» — ответила женщина. но девчата зашумели, зарыгатали.